Что-то нас ждет. Ах, вы об этом. У меня не было времени изучить этот вопрос, но я разрабатываю план. Какой план? Фронтальный. Каждую вещь, каждый факт необходимо изучить с разных сторон. Люди обычно избирают один и тот же метод и достигают половинчатых результатов. Я же всегда разрабатываю фронтальный план и синкретизирую результаты. «Понимаю», — сказала Клаудия, но по тону ее было понятно, что ничего она не поняла. «Надо действовать двухтактно», — сказал Персио. «Не знаю, сумел ли я выразить свою мысль. Иные вещи, что называется, преграждают нам путь, и необходимо сдвинуть их с места, чтобы увидеть, что происходит впереди. Например, женщин, не при ребенке будь сказано, а иных надо хватать за ручку и тянуть». Этот парень Дали знает, что делает. Правда, может, и не знает, но это не важно, когда изображает человеческое тело со множеством ящичков. Мне представляется, что у многих явлений есть ручки. Вдумайтесь, например, в поэтические образы. Если не вникать, то улавливаешь лишь поверхностный смысл, хотя порой он скрыт глубоко внутри. Вы довольствуетесь поверхностным смыслом? Конечно, нет. Необходимо потянуть за ручку, чтобы проникнуть вглубь ящика. Потянуть — это значит овладеть, усвоить и выйти за обычные рамки. «А-а-а», — сказала Клаудия, делая незаметный знак Хорке, чтобы он высморкался. «Здесь, например, каждый элемент полон значения. Каждый столик, каждый галстук. Я вижу элемент порядка в этом ужасном беспорядке. И я спрашиваю себя, чем все это кончится?» «Я тоже. Это забавно». «Все забавное всегда зрелищно. Но не будем вдаваться в анализ, а не то обнаружится его отвратительная суть. Учтите, я не против развлечений, но всякий раз перед тем, как развлечься, я сначала закрываю лабораторию и выливаю кислоту из щелочи. Следовательно, я уступаю, подчиняюсь условностям. Вы прекрасно знаете, сколь драматичен юмор». «Прочти для Персио стихотворение про Гарика», — сказала Клаудия сыну. «Очень хороший пример к его теории. Увидев Гарика, английского актера», — громко начал декламировать Хорхе. Персио внимательно слушал мальчика, наградил его аплодисментами. За другими столиками тоже захлопали, и Хорхе покраснел. «Что и требовалось доказать», — сказал Персио. «Конечно, моя мысль носила более общий характер. Любое развлечение, подобно маске на нашей совести, которая, словно ожив, заменяет собой подлинное лицо. Почему смеется человек? Смеяться не над чем, разве что над самим смехом. Заметьте, что дети, которые много смеются, потом всегда плачут». «Ну и глупые», — сказал Хорхе. «Хотите, я вам прочту стихотворение про ловца жемчуга?» «На палубе парохода, вернее, на спардеке, под мерцающими звездами, ты сможешь продекламировать все, что захочешь», — сказал Персио. «А теперь мне бы хотелось понаблюдать немного за этой полугастрономической средой, которая нас окружает. Что значит эти банденеоны?» Примечание. Банденеон — музыкальный инструмент, вид баяна. «О, Мадонна!» — сказал Хорхе, зевая. «Черный Линкольн, черный костюм, черный галстук. Остальное расплывчато». Самым примечательным у дона Гало Пёринье были шофер с могучей спиной и кресло-каталка, где резиновые детали соперничали с хромированными. Чтобы посмотреть, как шофер и сестра милосердия вытаскивают дона Гало из автомобиля, собралась целая толпа. Жалость к немощному кабальера, выразившаяся на лицах людей, умалялась от сознания, что он достаточно богат. В довершении всего дон Гало, походивший на общипанного цыпленка, смотрел столь высокомерно, что так и хотелось пропеть ему в лицо «Интернационал». Правда, никто этого никогда не сделал бы, как заметил Медрано. Хотя Аргентина — свободная страна, и музыкальное искусство